Глава первая. Охота бывает разной. Знаешь ли ты, чем человек отличается от животного? Полагаю, ты уже догадался. Да-да, все верно. Способностью делать выбор. А это порой ох, как непросто. Представь себе изголодавшегося кота, которого нашли на улице, принесли домой и дали ему еду. Уж поверь, у него точно не возникнет вопрос, есть или не есть. Конечно, он тут же набросится на пищу. Даже если ты попросишь его не делать этого сразу, а подождать несколько минут, мало ли по каким там причинам, он проигнорирует просьбу. Другое дело — голодный человек. У него выбор есть всегда. Он сам определит безопасное количество пищи, которое не повредит отвыкшему от еды желудку. А то и вообще откажется есть, если за это придется заплатить слишком высокую цену. И речь не всегда о деньгах. Впрочем, он может и накинуться на яство. Правда, в отличие от того кота, это тоже будет его личным выбором. Человек всю жизнь только и делает, что выбирает. И, пожалуй, главное решение, которое он принимает, остаться человеком или откатиться к самому старту пути. Пути, который берет начало все давние времена, когда перспектива стать Homo sapiens, человеком разумным, еще только начинала брезжить первыми лучами осознанной жизни, разгоняя мрачную тьму дремучих тысячелетий. Один из главных выборов, который делает человек 21 века — отношение к травле, травить других, таких же, как он или нет. Кстати, быть зачинщиком травли, ее соучастником или молчаливым свидетелем — разница небольшая. Законы честной охоты. Во все времена люди, да и не только они, охотились. Цель была простая — добыть пищу животного происхождения. Она питательная, согревает и дает силу. Ученые-антропологи с интересом наблюдают за племенами, которые и сегодня живут по тем же законам, что и тысячи лет назад. Такие племена они называют колыбельные цивилизации. Как ты думаешь, почему? Вот что отмечают исследователи этих племен. Уважительное отношение охотников к добыче. Они стараются не мучить жертву и не причинять ей боль. Более того, когда зверь или птица перестают подавать признаки жизни, ловцы часто просят у них прощения и выполняют особый ритуал. Охота для них не развлечение. В отличие, например, от американских переселенцев времен освоения Дикого Запада, которых тогда называли пионерами. Они истребляли огромные стада бизонов из спортивного интереса. Бывало, что удовлетворялись тем, что вырезали у поврежденных гигантов языки, наиболее деликатесную часть туши. Охотники и рыболовы колыбельных цивилизаций всегда бережно относились к своей добыче и не брали лишнего. Так чукчи на побережье били только старых моржей, копьем в сердце, чтобы не доставлять зверю долгих страданий. Что уж говорить о том, что на всех континентах действует безоговорочный запрет, табу на убой стельных, беременных самок. Надо отметить, что особенно повезло племенам и народам, которые в давние времена смогли приручить собак. Ближайшие родственники волков стали незаменимыми помощниками на охоте. Их суперспособность — умение находить добычу по запаху. Неудивительно, ведь обоняние у псов чувствительнее человеческого раз в 40, а то и больше. Так что выследить и загнать зверя для опытной охотничьей собаки не сложнее, чем нам с тобой скачать нужное приложение. Не только охота. Шло время. Человеческое общество становилось больше и сложнее. Появились люди, обладающие богатством и властью. Перепробовав все мыслимые удовольствия, которые можно было купить за деньги или присвоить силой, взор правителей обратился к новому развлечению — псовой охоте. Загон зверя с ворой собак называется травлей. Псы сгоняют добычу туда, откуда ей не выбраться. Охотнику остается лишь прийти на лай и закончить дело. Собаки также могут выгнать зверя под выстрел. Можешь представить, что чувствуют обреченные на смерть животные? Боль, ужас, безысходность. Но если ты думаешь, что это предел жестокости, ты ошибаешься. Сейчас трудно сказать, когда в мире впервые были созданы так называемые притравочные станции. Их назначение — натаскивать охотничьих собак на живого зверя, медведя, лису, барсука. Для того, чтобы дикие животные не навредили псам, притравочных зверей стали калечить, ломать им кости, вырывать когти и клыки, держать на короткой цепи, чтобы лишить возможности защититься от укусов собачьих зубов, морить голодом, чтобы не было сил сопротивляться. Боль, ужас, безысходность. Если животные в природе испытывали эти чувства лишь в последние минуты жизни, которая до этого была свободной и счастливой, то для узников притравочных станций такое состояние было спутником каждой минуты их существования. Именно существование, потому что жизнью назвать это трудно. Травля в мире людей. Боль, ужас, безысходность. Это уже не про животных, загнанных на охоте псами или испытывающих адские муки на притравочных станциях. Похожие чувства испытывают и люди. Те, которых травят, такие же, как они, сами живые существа, в том числе из своей же школы. Да и не только из школы. Исследования показывают, что травли есть место везде. От детских садов до домов престарелых. Не говоря уж о закрытых сообществах, вроде интернатов и тюрем. Слово «травля» тебе наверняка знакомо. Скорее всего, известен тебе и такой термин, как «буллинг». Возможно, ты знаешь и слово «моббинг». Разберемся с этими определениями. В этой книге они будут встречаться тебе едва ли не на каждой странице. И речь пойдет о самой худшей из всех охот. Охоте на человека. Травля. Википедия раскрывает это слово как агрессивное преследование и издевательство над одним из членов коллектива со стороны другого, но также часто группы лиц, не обязательно из одного формального или признаваемого другими коллектива. Очень похоже на травлю жертвы с ворой собак, правда? Собственно, из охоты этот термин и пришел, обретя при этом другое значение. Вот как травлю описывают профессиональные юристы. Если сможешь прочитать их определение, смело можешь поступать на юридический. Итак, законодателям под травлей понимаются, не влекущие за собой административную или уголовную ответственность, систематические, умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической или психологической формах, направленные на умаление достоинства личности иного лица. Удалось осилить эти термины? Тогда тебе точно стоит подумать над профессией юриста. Вообще понять, что такое травля, можно и без сложных определений. Помнишь, что чувствуют загнанные своры звери? Да-да, то самое. Боль, ужас, безысходность. Так вот, если человек, неважно какого возраста, пола или рода занятий, в результате действий булли или его прихвостней испытывает те же чувства, это и есть травля. Буллинг. На русском языке говорят около 250 миллиардов жителей нашей планеты. Они точно поймут слово «травля». А еще 1,5 миллиардам землян знаком английский язык, и на нем «травля» звучит как «буллинг». В английском языке слово «булли» означает «хулиган», «забияка», «задира», «драчун». Собственно, буллинг — это действие в виде агрессии, запугивания, притеснения, жестокого обращения. Как и при травле, речь тут идет о физическом и психологическом насилии. Все это делается прежде всего с целью подавления индивидуальности, чтобы человек перестал чувствовать себя человеком, превратился в жалкое подобие себя. В каждой области есть свои первопроходцы. В сфере изучения травли таким стал шведско-норвежский психолог Дэн Олвиус. В 1993 году вышла на латинском языке его книга «Буллинг в школе. Что мы знаем и что мы можем сделать». Там он дал классическое определение этого явления. Школьника буллит, когда он подвергается негативным действиям со стороны одного или нескольких детей систематически в течение какого-то времени. Негативные действия — это все, что создает дискомфорт. буллинг может происходить в прямой физическое насилие, оскорбление или в косвенной, например, бойкот в формах. Еще один признак, сопровождающий буллинг, — неравенство. Это случается, если булли и жертва находятся в разных весовых категориях, как в прямом, так и в переносном смысле слова. Скажем, когда здоровенный десятиклассник пристает к хилому пятиклашке или сержанта в учебном центре гнобит новобранца. Моббинг. Слово происходит от английского «моб» — агрессивная толпа, банда. В принципе, моббинг — это тот же буллинг, но есть особенности. Выделяют два типа моббинга. Первый — в животном мире. Моббинг проявляется как совместная оборона более слабых особей от агрессора. Например, вороны могут вполне успешно отгонять от своих гнезд таких опасных птиц, как краснохвостые ястребы. Чудеса доблести показывают и горбатые киты, когда дают отпор касаткам, известным пиратам океанских просторов. Второй. В мире людей. В данном случае моббинг — это групповая травля. Когда отдельно взятый хулиган в классе не дает проходу жертве, а все остальные стоят в стороне, опасаясь вмешаться. Это буллинг. Но если агрессором становится группа, превращаясь в грозную толпу, вот это уже моббинг. Похоже, да не одно и то же. Порой встречаются ситуации, которые напоминают травлю, буллинг, моббинг, но ей не являются. Конфликт. Не особенно приятная, но все же вполне нормальная ситуация в мире людей. Конфликт возникает при столкновении интересов и при правильных действиях сторон способен принести немалую пользу. Стычка. Чаще всего выглядит как бурное выяснение отношений двух распетушившихся пацанов, реже девчонок, сравнительно одинаковых по силе. Нередко случается, что такие стычки и даже драки быстро прекращаются и переходят в крепкую дружбу, порой и на всю жизнь. Грабеж. Если тот, кто старше или сильнее, отбирает деньги или вещи у того, кто младше и слабее, это уже преступление с соответствующим номером статьи Уголовного кодекса. Это криминальная ситуация, и последствия будут суровыми, особенно в случае, если такие действия повторяются или, как говорят юристы, происходят в составе группы соучастников. Привлечение внимания. Ткнуть карандашом, толкнуть в плечо, дернуть за косичку. Те, кто так поступают, могут сильно удивиться, узнав, что привлечь к себе внимание можно и по-другому, не причиняя боли. Если такие действия не повторяются, а человек реагирует на замечания, это не буллинг. Не все так просто. Во всем мире сейчас снижается преступность. Даже не так. Ученые говорят о великом снижении преступности. С начала 21 века количество правонарушений на планете снизилось более чем на 70%. Как это случилось? Среди множества причин на одно из первых мест ставят повсеместное видеонаблюдение. Кстати, как ты считаешь, пригодится ли оно для борьбы с буллингом в школе? Несмотря на то, что число преступлений снижается, количество случаев травли в мире остается высоким. По оценкам ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, почти каждый третий школьник в мире подвергается насилию или травле в школе. Таких мальчиков и девочек на Земле, по данным той же организации, 246 миллионов. Представь, что они объединились в одну державу. Такое государство было бы сопоставимо с Пакистаном, пятой по численности населения страной мира. Если бы все эти дети взялись за руки и встали в одну линию, такая цепочка дотянулась бы до Луны. А что в России? В ЦИОМ. По результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, ВЦИОМ, опубликованного 18 сентября 2024 года, каждый четвертый опрошенный, 25%, ответил, что сам сталкивался с травлей в школе. В подавляющем большинстве случаев, 89%, буллинг исходил от других учеников. 8 из 10 опрошенных убеждены, что травля в школе – серьезная проблема, которая требует обязательного разбирательства и помощи пострадавшим. Полностью поддерживаю, а ты? У каждого десятого мнение было иным. Они считали, что буллинг в школе — это нечто естественное, и взрослым туда лучше не лезть. Если ты тоже так считаешь, внимательнее читай эту книгу. Еще 10% опрошенных затруднились ответить. Если ты в их числе, я уверен, перелистнув последнюю страницу, ты точно определишься со своим мнением. Группа компаний «Михайлов и партнеры». По данным агентства «Михайлов и партнеры Аналитика» сентябрь 2019 года, картина сложилась еще более грустная. Исследователи утверждают, что с травлей в российских школах сталкивается 52% подростков. На психологическую агрессию жалуются 32%, а почти 27% опрошенных сталкиваются с разного рода физической агрессией, от толчков до побоев. Более 15% не рассказывают о травле ни учителям, ни родственникам, ни друзьям. И только 0,5% детей, пострадавших от буллинга, готовы обратиться в полицию. ОНФ. По данным Общественного народного фронта ОНФ, на конец 2020 года с буллингом столкнулся каждый третий российский школьник. Причем 10% из них никому об этом не рассказывали. Каждый десятый участвовал в травле как непосредственный агрессор или свидетель. Мир становится добрее. И это хорошая новость. Вот лишь несколько фактов. Первый. В России, как и более чем в 70 странах, закрыли притравочные станции. Во всяком случае, контактные, где животным могут сделать больно. Второе. В Испании запретили корриду. Зоозащитники победили многовековую традицию убивать быков на арене, подрев толпы ради ее удовольствия. Третье. Остановлен китобойный промысел в коммерческих целях. Теперь добыть китов в очень ограниченном количестве имеют право только коренные народы, у которых эти морские звери веками употреблялись в пищу как основная еда. Четвертое. Индия признала дельфинов личностями, не относящимися к человеческому роду. Теперь этих славных жителей моря нельзя не только убивать, но и содержать в неволе. Ждем, когда к этому присоединятся другие страны. Это и в самом деле добрые вести. Так уж устроен мир, что то хорошее, что в нем появляется, всегда усиливает другое хорошее и меняет жизнь планеты к лучшему. Какое, казалось бы, имеет отношение к школьной травле быки, киты и дельфины? На самом деле прямое. Мир становится добрее, не оставляет буллингу шансов. Самое важное в этой главе. Первое. У человека, в отличие от животного, всегда есть выбор. Какую роль в буллинге выбрать, решать тебе. Второе. Боль, ужас, безысходность. То, что чувствуют все жертвы травли. Третье. На людей не охотятся. Четвертое. Во всем мире знают слово «буллинг». Его мы в основном и будем употреблять, хотя слово «травля» и «моббинг» тоже нам понятны. Пятое. Не все, что похоже на буллинг, им является. Шестое. Преступность в мире снижается, но количество случаев буллинга все еще очень высокое. Седьмое. Как бы то ни было, мир становится добрее. И это хорошая новость.